Μη δας. Однажды веселый Леонид с шумной толпой Минат и сатиров бродил по лесистым скалам Тмола во Фригии. Не было в свите Диониса лишь Селена. Он отстал, и, спотыкаясь на каждом шагу, сильно охмелевший, брел по фригийским полям. Увидали его крестьяне, связали гирляндами из цветов и отвели к царю Мидасу. Мидас тотчас узнал учителя Диониса, с почетом принял его в своем дворце и 9 дней чествовал роскошными пирами. На 10-й день Мидас сам отвел Селена к богу Дионису. Обрадовался Дионис, увидав Селена, и позволил Мидасу в награду за тот почет, который он оказал его учителю, выбрать себе любой дар. Тогда Мидас воскликнул: «О, великий бог Дионис, повелишь, чтобы все, к чему я прикоснусь, превращалось в чистое, блестящее золото!» Дионис исполнил желание Мидаса. Он пожалел лишь, что не избрал себе Мидас лучшего дара. Ликуя удалился Мидас. Радуясь полученному дару, срывает он зеленую ветвь с дуба. В золотую превращается ветвь в его руках. Срывает он в поле колосья. Золотыми становятся они, и золотые в них зерна. Срывает он яблоко. Яблоко обращается в золотое, словно оно из сада Гесперид. Все, к чему не прикасался Мидас, тотчас превращалось в золото. Когда он мыл руки, вода стекала с них золотыми каплями. Ликует Мидас. Вот пришел он в свой дворец. Слуги приготовили ему богатый пир, и счастливый Мидас возлег за стол. Тут-то он понял, какой ужасный дар выпросил он у Диониса. От одного прикосновения Мидаса все обращалось в золото. Золотыми становились у него во рту и хлеб, и все яства, и вино. Тогда-то понял Мидас, что придется ему погибнуть от голода. Простер он руки к небу и воскликнул: «Смилуйся, смилуйся, о Дионис! Прости, я молю тебя о милости, возьми назад этот дар!» Явился Дионис и сказал Мидасу: «Иди к истокам Пактола, там в его водах смой с тела этот дар и свою вину». Отправился Мидас по велению Диониса к истокам Пактола и погрузился там в его чистые воды. Золотом заструились воды Пактола и смыли с тела Мидаса дар, полученный от Диониса. С тех пор златоносным стал Пактом.